Сначала я металась в темноте из угла в угол, не в силах сидеть на месте. Но эти самые силы быстро покинули меня, я еще не успела толком оправиться от испытания камня разума, как судьба подкинула мне очередное препятствие. Когда же Фауст решит выйти из тени, когда? Незаметно я провалилась в сон, прямо в кресле в самом темном углу комнаты, и в ушах снова зазвенели взрывы снарядов отгремевшей войны, которую я никогда не видела. Вновь та самая палатка, полевой госпиталь, и опять я сгорбилась над операционным столом в надежде спасти солдата, вернуть к жизни, хотя я знала, что в подобных условиях заранее была обречена на неудачу. Обескровить, обезболить, обездвижить и отправить с санитарным транспортом в нормальный госпиталь, где есть хоть какой-то шанс выжить. И вдруг мне в палатку вносят кого-то и кладут прямо на доски, хотя это запрещено. Том, его тоже не должно здесь было быть, но он был в военной форме, с рваной раной бедра и осколком ребра, проткнувшим грудную клетку и легкое. И мне было больно, мне было безумно больно на это смотреть, зная, что я ничем не могу ему помочь. Ничем. Том, я бросилась к нему, но он уже меня не слышал, а его багряно-красные глаза закрывались. Кровь свободно вытекала из смертельных ран на пол, а я прижимала его к себе, прислушиваясь к хриплому дыханию, которое вот-вот должно было оборваться. «Нет», – прошептала я, и по моим щекам потекли кровавые слезы. «Нет, это неправда. Больно видеть такое по отношению к близкому человеку, не так ли?» Я обернулась на знакомый голос, а время будто бы замерло. И вдруг все вокруг, абсолютно все, включая тома на моих руках, превратилось в пепел. «Это не самые лучшие декорации для нашего разговора», – протянул Фауст без тени улыбки, а после взмахнул руками, и мы оказались в его кабинете. «Присаживайтесь, Кэтрин, вы совсем замерзли». Он галантно отодвинул для меня широкое удобное мягкое кресло насыщенного лилового оттенка, и я натянуто улыбнулась подобной вежливости и села поближе к камину, хотя тепла от огня я так и не почувствовала. «Это жестоко, Ники», с трудом прохрипела я, когда Фауст сел в кресло рядом, и тот снова улыбнулся, задумчиво зловеще, и неожиданно кивнул. «Да, Кэтрин, это действительно так, но я жесток не более, чем сама жизнь. Вы же не думали, что я сдамся, не получив честным путем последний камень? Вы были там один», – процедила я, борясь с закипавшей глубоко внутри ненавистью. «Там, в храме», – пояснила я на насмешливо вопросительный взгляд багрово-красных глаз, таких же, как у меня самой. «Мы могли вас убить, запросто, я знала, где вы лежали без сил». А Том и Антонин не участвовали в испытании. Все это могло закончиться куда хуже для вас. Но это именно я решила пощадить вас, оставить шанс на жизнь. «Да», – безразлично хмыкнул он. «Зря. Я не могла поверить в услышанное», а Фауст наклонил голову немного влево и пристально вгляделся в мое лицо. «Мы прокляты, Кэтрин, мы оба. Поверьте мне, я знаю, что меня ждет там за завесой мира мертвых, и я туда не стремлюсь. Я буду хвататься за любой шанс, за любую соломинку, пока мое сердце бьется в груди. Но я не сдамся. Никогда. Камни?» – односложно спросила я после такой пламенной тирады, и Фауст с любезной улыбкой кивнул. «Да, все верно. Камень времени и камень разума. Если вы передадите их добровольно, то они будут подчиняться новому хозяину, а ваш любимый сын окажется снова в ваших нежных руках. Кэтрин, еще не поздно передумать». «Насчет чего?» – язвительно уточнила я, и Фауст легко усмехнулся. «К сожалению, я уже приняла решение оставить вам жизнь, хотя сейчас, признаюсь честно, сильно жалею. Но это такт милосердия кое-что все же значит». «Что же?» – насмешливо улыбнулся он, и я скрестила заледеневшие руки на груди. «Хотя бы то, что во мне осталось куда больше души, чем в вас, и зачем она вам нужна?» Я промолчала в ответ, ведь именно сейчас мое милосердие сыграло со мной очень злую шутку. А Фауст мечтательно посмотрел в потолок несколько секунд, словно бы давая мне время собраться с мыслями, а затем снова посмотрел мне в глаза и с улыбкой вздохнул. «Я не хочу сражаться с вами, Кэтрин, повторяю еще раз, и у меня нет цели причинять вам боль. Наоборот, после показанного мне камнем времени я стал уважать вас еще больше. Одно дело слышать о вашей непростой судьбе, а совсем другое – прожить ее. Думаю, обо мне вы тоже узнали достаточно интересного, о чем я бы сам вам ни за что не рассказал, хотя я всегда стараюсь быть с вами максимально откровенным». «Да, это так», — сквозь зубы ответила я, и он усмехнулся моей бессильной злости. «Ваш сын цел и невредим, и я отдам его вам в тот же миг, как камни окажутся у меня. Но я в последний раз предлагаю вам мир. У меня будет все, что мне нужно, у вас тоже. Мы можем объединить силы и вместе взойти на трон. Ваша семья будет в безопасности под вашим крылом, а мы с вами, Катрин, вместе разделим могущество камней древних. Будет долгожданный мир, навсегда. Фауст пел, как соловей на розовом кусте, но я знала, прекрасно знала, что каждое его сладкое слово было пропитано ядом. Я видела, что случится, попади треугольник с камнями в мои руки, и Фауста там не было. Была лишь я, королева пепла на троне из костей посреди кромешного ада. И треугольник подчинится только одному, такова его природа. Подумайте хорошо, Катрин, это последнее мое подобное предложение, предостерегающе протянул он, не заметив никаких признаков доброжелательности. Я хочу мира, и я стремлюсь к нему всеми возможными способами. А вы, получается, провоцируете меня на войну. И опять виновата я одна, устало подумала я, так как с Томом мы уже проходили подобные манипуляции, и второй раз наступать на одни и те же грабли желания не было. Я хорошо подумала, Ники, благодарю за беспокойство, гордо проговорила я, встав с кресла, и Фауст незамедлительно поднялся следом. Где и когда я смогу забрать своего сына? В Лондоне, на том же самом месте, вздохнул он, видимо, до последнего надеясь, что я соглашусь на его условия мира. Двое человек с вами и двое со мной, не больше. Очень жаль, Катрин, что вы не пошли мне навстречу. Очень жаль, что я, наоборот, это сделала, а вы даже не заметили это, Ники, зло ответила я и открыла глаза, прерывая тем самым транс. В моей комнатке по-прежнему было темно и холодно, а я совсем заледенела, пока спала. Хотелось встать и выть на луну от невыносимой боли, от чувства безысходности, от чувства загнанности в тупик, глухой тупик, из которого не было абсолютно никакого выхода. Что бы я ни делала, это все было бесполезно, а исход все равно был один, и рано или поздно он наступит, и никто не сможет этому помешать. Я всю ночь просидела в кресле с открытыми глазами, ведь только я закрывала их, как меня обступал мир духов, который ничего хорошего не сулил. Под утро мне даже начало казаться, что за окном падали в кромешной тьме не хлопья снега, а хлопья пепла, а солнце уже больше никогда не покажется на этой проклятой богом земле. И все же, едва часы в глубине дома отсчитали 8 утра, я нашла в себе силы встать и пойти вниз, к людям. «Ну что?» – первым спросил Антоха, едва я показалась на пороге столовой, где завтракали еще и Том со Слизерином, и я без единой эмоции с трудом выдавила из себя. «Через час ты, я и Том пойдем в особняк Фауста в Лондоне, куда он приглашал нас в прошлый раз. Томми там, Салазар, на вас дом, и я хочу, чтобы ни один министерский рабочий не перешагнул его порог без моего ведома и разрешения, и также не ушел. А к вечеру крыса должна сидеть в клетке в моей комнате. Вам все ясно? Предельно, ваше величество», зловеще оскалился Слизерин, и я быстро взяла со стола тарелку с овсяной кашей и пошла прочь, в комнату, где лежал Морган. Было видно, что он тоже не спал всю ночь, хотя ему это было очень нужно. Вместо этого Морган курил всю долгую ночь, одну трубку за другой, и в воздухе от немыслимого количества дыма можно было повесить топор. Но я не стала привычно ругаться, как делала до этого. Я лишь открыла окно, давая шанс свежему воздуху проникнуть внутрь, а затем принялась менять повязки на голове. «Есть новости?» – с тревогой прохрипел он, шипя, когда я случайно задевала рану, и я тихо протянула. «Скоро Томми будет с нами, не вертись». Морган послушно замер, и я закончила с повязкой и взяла в руки тарелку с кашей. «Когда мне можно будет встать?» «Как только, так сразу не капризничай», вздохнула я, набрав в ложку овсянки, но Морган зло взметнул руками, отобрал у меня тарелку с ложкой с криком: «Мерлиновые панталоны, я и сам могу поесть, Кейт». Какое-то время он недовольно чавкал, а я следила за ним, не чувствуя ни капли голода, хотя последний раз ела сама не помню когда. Но на середине тарелки Морган пристально посмотрел на меня, и я опустила глаза и прошептала: «Прости меня, ты был прав, ты всегда был прав, и насчет Тома, и недавно, когда мы уезжали, только вот я, непутевая, не всегда тебя слушаю». Морган тяжело вздохнул, а после отложил тарелку на тумбочку, протянул мне руки, и я упала в них, словно в мягкую постель. «Прости, прости меня. Так ведь и я был таким же непутевым, как ты сейчас», вздохнул он и провел пальцами по моим щекам, смахивая кровавые слезы. «И далеко не сразу научился слушать других, более умных людей. «Все хорошо, малышка, главное, что ты жива, и Томми тоже все будет хорошо, вот увидишь». Я знала, что это не так, но позволяла гладить и утешать себя, как маленькую девочку. Сейчас мне были очень нужны крупицы доброты, и их совершенно неоткуда было взять. «Мы скоро придем к тебе», – прошептала я, наконец отстранившись от Моргана, и тот в последний раз провел руками по моим волосам и отпустил. «Скоро, очень скоро не вставай». Морган в ответ состроил настолько выразительную гримасу, что я сразу поняла, что он думает и обо мне, и о моих наставлениях. И мне стоило ужасных усилий закрыть дверь в его комнату, словно бы там был кусочек мягкого и теплого мира, а все остальное было холодным и враждебным. Том и Антонин уже ждали меня у входа, когда я наконец собралась. Тесса была под присмотром Кэса Слизерина, который колдовал над домом, чтобы в него больше не проникла ни одна крыса. И едва мы вышли за калитку поместья, как сразу же перенеслись к заброшенному особняку в центре Лондона, который никто из маглов почему-то не замечал. Проникнуть в подвал не составило никаких усилий, тем более, что нас уже ждали. Среди десятков зажженных свечей посреди комнаты стали Фауст в компании двух незнакомых мне мужчин в черных мантиях и капюшонах на голове, державших за обе руки беззащитного Томми. «Мама!» – закричал он, едва мы попали в поле зрения. «Мама, отпустите его, мерзавцы!» – прорычала я, готовая голыми руками придушить обоих амбалов, державших моего ребенка. «Сначала камни», – безразлично протянул Фауст, и я достала из мантии изумрудный камень времени и рубиновый разума и зло всучила ему в руки, а после опустилась на колени и распахнула руки. Мужчины сразу же отпустили заложника, и я крепко обняла его и прижала к себе. «Как трогательно», – насмешливо произнес Фауст, и я быстро пришла в себя, взяла сына за руку и повела к тому и Антонину. «Кэтрин, когда мы с вами снова увидимся?» На поле, не оборачиваясь, выдохнула я. «Вы прекрасно знаете, где оно находится. Что ж, ваша воля», – бросил он мне в спину, но я вдруг обернулась и прорычала. «Я хочу его голову». «Чью, Кэтрин?» «Мою», – насмешливо усмехнулся Фауст, и я качнула головой. «Это позже. Где сейчас Грюм?» «Ах, вот как», – в прежнем тоне протянул он. «Что ж, он просил укрытия, но я в знак благодарности за камни готов сделать вам ответный подарок. Если вы его найдете, он ваш, я снимаю с него свою защиту». Я кивнула, усмехнувшись тому забавному факту, как легко Фауст сдал своего сообщника, который, фактически, и добыл для него победу. «Считаешь, что Слизерин найдет тебе Грюма к вечеру?» – тихо спросил Том, когда мы вышли из дома, и я процедила. «Я знаю, трудно передать словами, как же все были рады видеть Томми целым и невредимым». Морган даже на радостях вскочил таки с кровати, несмотря на мой возмущенный крик. Томми же, заметив повязку на голове у дедушки, принялся собственноручно за ним ухаживать, и у меня отлегло от сердца, что два дорогих мне человека были под присмотром. Тесса с Кассандрой тоже подключились к уходу за больным, а Слизерин исчез почти сразу же, едва мы переступили порог дома, лишь бегло потрепал маленького внука по волосам да кивнул мне. Успокоившись, я уже собиралась провести остаток дня в заперти, ожидая сладкой мести, но Том не пустил меня сидеть одной и утащил к себе в кабинет под предлогом, что там теплее и уютнее. Хотя мне не нужно было ни первое, ни второе. Мне нужно было лишь отмщение. Мы просидели вдвоем до глубокой ночи. Том перебирал накопившиеся на столе бумаги, а я молча сидела в полутрансе, пытаясь среди духов найти какую-нибудь лазейку, чтобы избежать неминуемой гибели. И вдруг в 12 часу в коридоре послышался знакомый звон кольчуги. «Посылка для Ее Величества», — громогласно заявил Слизерин, распахнув дверь кабинета, и на мягкий ковер упал Грюм собственной персоной, весь в синяках и ссадинах. Его волшебный неестественно голубой глаз так и крутился в глазнице, и замер он только тогда, когда заметил мое лицо. «Грюм, надо отдать должное», не унижался и не бросился молить о пощаде. Он молча неотрывно смотрел на мое лицо, пока я наконец не нашла в себе силы процедить. «Зачем? Он убил моих родителей», выплюнув кровь, ответил Грюм, кивнув в сторону Тома, сидевшего за рабочим столом. «Я отплатил ему той же монетой, подверг опасности его сына. Единственное, что есть в его жалкой жизни, которой он недостоин, но это и мой сын тоже», взревела я, вскочив с дивана, и теперь Грюм смотрел на меня снизу вверх. «Это же я спасла вас, вернула к жизни. Мы с Дерком вернули вам зрение и возможность ходить. И это ваша благодарность, Аластер. Он убил моих родителей и должен ответить за это», — упрямо продолжал твердить Грюм, и в его глазах горела ненависть, впрочем, как и в моих. «Уподобишься ему и убьешь и меня тоже?» На его избитых губах застыла издевка, и я, ответно усмехнувшись, наклонила голову чуть на бок. «Мне не нужно для такой мелочи самой марать руки, Аластер. Для таких целей у меня куча верных помощников». Он скривил губы в ответ, а я слышала, как бешено билось его сердце, а вокруг разливался липкий страх. «А да, это именно то, что мне было нужно почувствовать от своей жертвы, загнанной в угол. Страх, Салазар!» Громко скомандовала я, и грозный воин тотчас выпрямился. «Я даю вам карт-бланш. Можете делать с пойманной крысой все, что захотите, и я не хочу об этом знать. Ваши руки развязаны. Слушаюсь и повинуюсь», — с довольной зловещей улыбкой ответил Слизерин, немного склонившись, а после выпрямился, схватил Грома за шкирку и потащил прочь. И только когда шум из коридора окончательно затих, я холодно произнесла: «Милосердия в последнее время было достаточно. Пришло время для справедливости». Примечание. Обещанный в Боквилл, еще один, к этой огромной трилогии, который будет писаться уже после завершения этой работы, до которой осталось не так уж и много. Лайкаем и сохраняем. https://fits0.18f3d3e5e74d8a73a790744cbep17. Все самое интересное в моем ТГ. https://tmetavelu. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202-2067-8046-7242. Яндекс. 41001321112865518. Глава 24. Пепел. Том долго, пристально смотрел мне в глаза, даже тогда, когда шагов Слизерина давно уже не было слышно, и я уже хотела бросить ему: «Ну давай, осуди меня за жестокость». Но Том как-то странно усмехнулся, будто бы прочитал мои мысли, хотя мой разум для него был давно уже закрыт, и закашлялся. «Кейт», — я изогнула бровь, готовая броситься в атаку на любое обвинение, но вместо скандала Том наклонился, достал из ящика своего стола шкатулку и открыл ее. Треснувшая половинка камня смерти засияла, словно звезда на небосводе, и у меня сжалось сердце. Мне так хотелось взять камень в свои руки, ужасно сильно, будто бы я была наркоманом в завязке, которому показали шприц с дозой. Это было выше меня. «Кейт, это плохая идея», — начал Том, и его голос к удивлению дрожал. Я не дрогнула ни одной мышцей лица, стараясь не выдавать ни малейшего признака своего желания. «Но что нам еще делать?» — потусторонним голосом проговорила я, не двинувшись, не шевельнувшись, будто бы полностью парализованная. «Что? У него все камни, Том. Это наш единственный шанс победить». «Кейт, это плохая идея», — чуть тверже и громче повторил он, и я наконец подняла на него глаза, которые загорелись еще сильнее, а после встала с дивана, и он поднялся следом и шагнул ко мне. И ровно посередине между нами горел несчастный камень, дразня силой, которая так была мне нужна. «После того, как ты создала тех тварей», — Том к еще большему моему удивлению неприязненно поморщился, и я усмехнулась, — «камень треснул. Если ты еще хоть раз воспользуешься им, он поработит твой разум. Это наш единственный шанс», — тише прежнего повторила я, а вокруг звенела темнота. «Я не могу так рисковать, просто не могу. Я прежде чем ты возьмешь камень...» Он вдруг замялся, и я на секунду задержала вдох. «Наверное, нужно было сказать тебе раньше, но я не мог поверить, что этот разговор все-таки будет. Кейт, я уже видел это тогда, в храме, помнишь? И я видел, что с тобой будет, если я все-таки позволю тебе воспользоваться этим последним шансом. С камнем ты победишь Фауста, но ты сойдешь с ума. Ты просто займешь его место, и мне придется тебя убить, потому что ты начнешь убивать других, и втянешь в это Тессу и Томми, ведь у них твой дар. Кейт, это не выход, а тупик. Не трогай камень. Но что мы тогда сможем сделать? Если Фауст использует силу камней и станет личем, мы уже ничего с ним не сделаем. Я что-нибудь придумаю, — прошептал Том, подойдя ко мне и прижав к своей груди. «Кейт, верь мне, я обязательно что-нибудь придумаю». Он с надеждой заглянул в мои глаза, но я горько усмехнулась и прохрипела: «Том, я уже слышала это. Камень времени показал мне этот диалог, именно отсюда я и узнала, что Фауст захочет стать личем. Все три камня показывали мне одно и то же. Либо Фауст взойдет на трон и убьет всех нас, либо я убиваю его и схожу с ума. Третьего не дано. Дано, упрямо бросил мне в лицо Том, и я слегка распахнула глаза от неожиданности. Дано, Кейт, жизнь не делится на черное и белое, и вариантов куда больше, чем два. Камни специально вводили тебя в заблуждение, подталкивая отдать жизнь за всех нас, но есть еще один вариант. Какой? Резко выдохнув, прошептала я, и он опустил глаза и поджал губы, словно бы ему было неприятно об этом говорить. Ну же, черт тебя возьми, какой еще вариант у нас есть? Ты видел еще один вариант? Да, Кейт, видел. Сглотнув, наконец ответил Том, у меня защемило сердце, и в нем тебе совсем не обязательно трогать камень смерти, чтобы убить Фауста. Но как, я не смогу победить обладателя треугольника с тремя могущественными камнями, не использовав альтернативу, а никто больше не сможет совладать с силой камня смерти. Как, тебе нужно поверить мне, Кейт, спустя целую вечность проговорил он, и я шумно выдохнула, а по моей щеке скатилась слеза, и оставить камень здесь, молю тебя, не трогай его и все будет хорошо, верь мне. Том прижал меня к груди, так крепко, что я могла услышать, как билось его сердце, и мое тоже билось в такт, бешено отсчитывая оставшееся время. Я никогда особо не верила ему, но он столько раз за последнее время лез на смерть, помогая мне, защищая меня. Возможно, камни действительно пытались запутать меня и привести не к тому варианту событий, который мог быть еще. Мне так хотелось в это верить, вся моя черная, насквозь прожженная душа хотела верить в то, что мы каким-то образом все выживем в этом аду, и все будет хорошо. Ничего не ответив, я тяжело выдохнула, а моя рука, зависшая над шкатулкой с камнем, сжалась в кулак, а затем захлопнула крышку. Выбор был сделан. «Я не подведу тебя», — выдохнул Том, проведя пальцами по моим распущенным волосам, и я закрыла глаза и глубоко вдохнула запах его тела. На следующий день с самого утра валил снег, мягко укрывая все вокруг белым матовым покрывалом, и вся моя несметная армия, занявшая все побережье и лес, стояла под снегом, невидимая для случайного прохожего. У нас остался один день, и все были заняты приготовлениями. Несмотря на то, что должны были биться мертвые, живых тоже было достаточно, хотя я категорически запретила Моргану выходить за порог дома. «Кейт, на тебе Тесса и Томми, и это не обсуждается», – процедила я, идя по просторной галерее из столовой, и Морган семенил следом, начхав на мои слова про строгий постельный режим. «Если мы проиграем, то ты должен будешь сделать все, чтобы они остались живы, тебе ясно?» «Кейт, если вы возьмете меня с собой, то вы точно не проиграете», – упрямо заскулил Морган, и я шумно выдохнула, а после опустилась на колени, взяла в свои руки иссушенные морщинистые своего горячо любимого старика и поднесла их к своим губам. «Пожалуйста, послушай меня, я извлекла уроки и знаю, что лучшего защитника для них просто нет. Пожалуйста, поклянись мне, что сделаешь все, чтобы они остались живы, молю тебя». «Я сделаю все», — дрогнувшим голосом пообещал Морган, и я поцеловала его руки и выпрямилась. И как раз в этот момент на лестнице показались Тесса и Томми. «Мама, а ты не видела дяди Антонина? Его с самого утра нет в комнате». «Нет, не видела», — вздохнула я, отпустив Моргана, и я чувствовала кожей его всепоглощающую боль. «Он, возможно, у него очень важные дела. Дедушка тоже улетел с утра на драгоне», — тихо добавил Томми, и я отчетливо слышала в его голосе страх. «Дети видели все, что происходило, и пусть никто их не посвящал в детали, но они отчетливо чувствовали приближение бури. Она была совсем близко. Родные мои, подойдя ближе, я обняла обоих руками, насколько могло хватить объятий, и они прижались ко мне, словно бы маленькие птенчики. Завтра не отходите от дедушки Моргана ни на шаг, вы поняли меня, а ты куда-то уедешь?» Проскулила Тесса, и я зажмурила глаза и выдохнула. «Да, милая, мы все уедем, завтра очень важный день, а вы будете здесь с дедушкой, мама». Томми прилип к моим ногам и никак не хотел меня отпускать, я и сама не хотела его никуда отпускать из своих рук, но это нужно было сделать, и рано или поздно это случится. «Томми, солнышко, проследи, чтобы дедушка сейчас выпил все свои микстуры и хорошенько отдохнул». «Конечно, мамочка». Мой сын с радостью принял ответственное задание и побежал к дедушке, а я выразительно посмотрела на Тессу, ведь она была старше и понимала куда больше 4-летнего ребенка. Я молча просила ее поверить мне и подыграть, и она нехотя кивнула, крепко обняла меня и побежала к Моргану. Сердце в груди разрывало в клочья от одной только мысли, что я могу больше не увидеть своих детей, но мне так хотелось верить, что Том был прав, и был еще один вариант, который показали ему, но не мне, и где мы выигрываем без каких-либо потерь со своей стороны. Я знала, что это было невозможно, но мне ужасно хотелось в это верить. Слизерин действительно исчез с утра, как и Антонин, и Том, и Геллерт, и Дамблдор. Каждый был занят своим делом, пытаясь подготовиться к неизбежному противостоянию. Я же, собравшись с мыслями, прошлась по лесу между своими мертвыми воинами, которые молчаливо ждали решающего приказа, а после пошла в загон, где ерзала в Хагар, оседлала ее и сделала несколько кругов над местностью, решив как следует осмотреться. А вот и теперь драконья всадница. Вернулась я вечером, примерно вместе со Слизерином. Точнее, я увидела его издалека и решила, что тоже пора закругляться с полетами. И мое приземление увидел Антоха, который как раз шел от ворот в сторону главного крыльца. «Может быть, это действительно так. Где ты был?» «Я», — замялся Антоха, почесав затылок, и я прищурила глаза. «Да так, дела доделывал, да еще Том подкинул одну задачку. Элли?» — в лоб спросила я, и Антоха быстро кивнул. «Да, она». Желание Антонина побыть с любимой напоследок было настолько естественно, что даже говорить ничего больше не нужно было. Мы вместе двинулись в сторону дома, в котором горело в темноте, дай бог, десяток окон, а под ногами хрустел свежевыпавший снег, который успокоился буквально несколько часов назад. «Слушай, а ты серьезно собираешься взять половинку того камня завтра, чтобы надавать лещи Фаусту?» «Я не знаю», — горько выдохнула я, готовая на все, лишь бы кто-то извне подсказал мне правильный ответ. «Но если я этого не сделаю, у нас нет шансов. А если кто-то другой возьмет и воспользуется камнем вместо тебя?» Неожиданно спросил Антоха уже на крыльце дома, и я шумно выдохнула, что его смуглое лицо обдало облачко пара. «Что тогда будет? Если ты задумал это, то не смей. Ничем хорошим это для тебя не закончится. Хочешь сказать, что камень подчиняется только тебе?» Настороженно протянул он, и я снова вздохнула и посмотрела наверх, на затянутое тучами беззвездное небо. И да, и нет. Обычный волшебник может воспользоваться силой камня, но он исчезнет. Камень его просто сожжет. Только те, у кого есть связь с миром духов, могут пользоваться силой камня так, чтобы остаться в живых. Только жизнь ли это? Задумчиво проговорил Антонин, и я тяжело вздохнула. И вдруг за спиной послышался звон металла. «А что это вы мерзнете на пороге, детишки? Быстро в дом, завтра много дел». Я улыбнулась подобному приветствию и послушно зашла внутрь, где действительно было намного теплее и светлее, чем снаружи, и Антоха зашел следом, скинул вещи и побежал в сторону кухни. А Слизерин мне со спины пробасил: «Молодец, уверенно держишься в седле. Завтра сама поведешь войско». «Конечно, негоже королеве отсиживаться в тени», — усмехнулась я, и Слизерин уважительно поклонился мне. «Вот это я понимаю, настоящая королева, за которую не жаль отдать жизнь. Надеюсь, это не понадобится», — вздохнула я, и теперь Слизерин усмехнулся и зашагал по широкой галерее в сторону столовой, где нас ждал весьма недурный ужин. Хотя он прекрасно знал, что с ним будет, если со мной что-то случится. Мне казалось в тот момент, что Слизерин морально уже был готов вернуться в Сид, в вечные страдания, потому что знал, что другого выхода нет. Он жив, пока жива я. Неужели мне? Сам ужин прошел в напряжении. Не было ни привычной болтовни, ни каких-либо серьезных разговоров. Каждый был поглощен своими полными тревоги мыслями, а гнетущая тишина нагнетала лишь еще больше тревоги. И в итоге я вызвалась уложить детей спать на час раньше, чем обычно, а все остальные сразу принялись собираться и в итоге разбрелись по своим комнатам. Томми заснул после трех сказок прямо на моих руках. Мне ужасно не хотелось отпускать его, и потому я просидела еще час, обнимая сына во сне. Те сказки уже были не нужны, и я всего лишь заглянула к ней в комнату пожелать спокойной ночи, обнять и поцеловать на ночь. А после ноги сами привели меня в нашу с Томом спальню, где он один лежал в одежде под тяжелым балдахином и читал старую книгу. «Можно я сегодня побуду здесь?» – прошептала я, плюхнувшись прямо в одежде на покрывало. И Том удивленно посмотрел на меня и отложил книгу. «Иначе в одиночестве я сойду с ума раньше времени». Кейт, о таких вещах тебе совершенно точно не нужно спрашивать, поверь мне. Мне хотелось усмехнуться, хотелось сказать какую-нибудь ядовитую колкость в ответ, но сил на это не осталось, и я лишь подцепила покрывало, закуталась в него, словно в кокон, и подкатилась к тому, что читаешь, то, что ты точно не захочешь услышать. «Книги дедули Бёрка», — хмыкнула я, на что Том улыбнулся и тихо проговорил. «Нет, они давно прочитаны. Это мой дневник за шестой курс». Я так и распахнула глаза от неожиданности, а Том широко улыбнулся подобной реакции и прошептал. «У меня их было несколько, в одной книжице вся информация никогда не поместилась бы. Здесь я записывал свои мысли по поводу мелких стычек с тобой и с остальными, но в основном с тобой. Кейт, ради всего святого не трогай завтра камень, прошу тебя. У тебя точно есть план?» Помрачнев, прохрипела я, и Том зажмурился и вздохнул. «Да, Кейт, есть. Я уже говорил тебе, что Сид не вылечил меня от эгоизма, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы мое, в том числе моя семья, не пострадали. Верь мне, у меня есть план». Я не могла, и одновременно, мне ужасно этого хотелось, и я, закутанная в покрывало, прижалась к его теплому плечу, зажмурилась и прошептала. «Только вслух не читай, а то меня стошнит». Надо было подсунуть этот дневник Фаусту, может, у него была бы такая же реакция. Я прыснула, но на губах все же появилась бледная улыбка, словно бы луч солнца выглянул из-за туч перед самым закатом, прежде чем навсегда скрыться во тьме. Ровная площадка, способная вместить две армии сразу, неподалеку была всего одна, рядом с резким обрывом, о которой насмерть бились волны. Соленый ветер трепал волосы и давно стертые флаги, пока мы неспешно двигались сквозь лес, а два дракона со своими всадниками парили высоко в небе, следя за передвижениями противника. И я издалека могла увидеть армию Фауста, сопоставимую с нашей, и его драконов, что неслись по воздуху навстречу нам. Белоснежное поле, ровное-ровное покрывало, на котором не было ни следа. Идеальная гладь, что разделяло нас, и совсем скоро превратится в кровавое грязное месиво. Среди разных подвидов мертвечины гулял ветер, свободно пробегая между костями, едва державшимся вместе на кусках плоти. Пустые глазницы пехоты и конницы смотрели в никуда, ожидая приказа своих командиров. И даже издалека я могла заметить на груди у Фауста светящийся магический треугольник, в вершинах которого были все три камня. Они уже начали отдавать ему всю свою силу. Как долго это еще продлится? И сколько у нас осталось времени? Два мертвых свирепых дракона по одну сторону и по другую. Мы со Слизерином против Сталина и Виндыразье, которые заняли седла своих питомцев. Фауст спешился на землю, едва твари приземлились, и он явно не собирался продолжить битву верхом. Что же он задумал? За ним шли живые, как и за нами, ведь от исхода этой битвы значило очень многое. Приспешники Фауста в черных мантиях и палочками наготове против Дамблдора и Геллерта с их подготовленными мракоборцами, теми, кто отрекся от Грюма и все же решил остаться на нашей стороне. Примерно равное количество мертвой конницы и лучников, пеших мечников, троллей и великанов, гули и стрыги, которые все это время питались зверьем в окрестных местах, тоже медленно подползли на мой зов, как и палачи, которые волокли за собой огромные металлические молоты. Нас было примерно поровну, и если бы не камни, я иду с воздуха на их вождя, ты пытаешься выбить эту стервицу из седла, скомандовал Слизерин, перехватив тяжелые цепи от узды на драгоне, и я кивнула, а Виндаразье, как всегда неотразимая в черном, хищно улыбнулась мне, будто бы Венерина мухоловка сочной упитанной мухи. Но я не муха, дрянь, берете на себя живых, когда мертвые пойдут друг на друга. Дамблдор и Геллерт одновременно кивнули, приготовившись к атаке, а Слизерин выпрямился и посмотрел свысока на одиноко стоявшего Тома. Как договаривались, отвлекаешь его, пока мы не расправимся с драконами, хотя бы с одним, а затем королева придет к тебе на помощь. Конечно, улыбнулся Том, и я взмахнула своими цепями, и Вхагар сделала два тяжелых шага ему навстречу. Тебя подбросить? Он ослепительно улыбнулся моему предложению, будто бы сегодня был самый обычный день, а я ни с того ни с сего решила с ним пофлиртовать, и уверенно кивнул. «Не откажусь, ваше величество, давайте там покажите этим выскочкам, где раки зимуют», — закричал Антоха из-за спины Геллерта, а Том тем временем взлетел над землей и элегантно опустился в просторное седло за моей спиной. Вхагар, будто бы почувствовав мое напряжение, сама склонила голову, неотрывно глядя на дракона-альбиноса напротив, чья белоснежная чешуя сливалась со снегом вокруг, а глаза были похожи на горящие угли. Но я ждала знака, последнего знака, точки невозврата, с которой начнется отсчет для всего, и Фауст, вдруг широко улыбнувшись, закричал: «Инфантерия, Вараус 1, вперед, за вашу королеву!» Началось. Мертвецы с обеих сторон мгновенно ожили, едва и я махнула рукой, и пошли вперед, напролом друг на друга, а драконы резко взмыли в воздух, выпустив в морозный воздух столб пламени, и бросились друг на друга, подстегиваемые всадниками. Том спрыгнул почти сразу же, как я набрала высоту, и, мягко спикировав, направился в сторону Фауста. Я хотела бросить ему напоследок что-то ободряющее, но на меня почти напролом бросился дракон Сталина, и я от неожиданности в самый последний момент увернулась, ведь это шло вразрез с нашим распределением сил. Винда в это время, оскалившись в 32 белоснежных зуба, бросилась на Слизерина с драгоном, и ее длинношея рептилия то и дело пыталась пронзить черную чешую острыми как мечи клыками. Снизу послышался грохот взрывов и лязг металла, но я быстро отвлеклась, так как ядовито-зеленый не самый крупный, но и не мелкий дракон, нацелился на нас с Хагар, и у меня прошлась волна мурашек от ледяного взгляда вождя, который вел мою страну к победе. «Я же на твоей стороне, что же ты творишь?» Мне хотелось помочь Слизерину разделаться с Виндой, а после спуститься, отпустить в Хагар обратно в воздух помогать Слизерину, а самой остаться с Томом, ведь он один не выдержит долго против Фауста, не имея на руках ничего весомого. Конечно, Слизерин перед боем одолжил ему свой посох, которого до этого могла касаться лишь я, и это существенно усилило его и так огромную силу, но против камней древних посох Слизерина был бессилен. Они будут подчиняться лишь тому, кто на этой земле и под ней, таких, как я или Фауст. Винда словно тянула время, заигрывая со Слизерином и драгоном, приплясывая вокруг них на своей белоснежной драконихе, которую довольно трудно было разглядеть в молочно-белых облаках. Сталин же резко бросался на нас с Хагар в атаку, и пусть Хагар была самым крупным драконом из всех в небе, она была не очень поворотлива из-за своего размера, а Сталин явно взял себе цель выбить меня из седла и столкнуть с высоты. Нужно скинуть эту дрянь с седла, пока меня саму не постигла та же участь. С трудом уворачиваясь от нападок ядовито-зеленого дракона, которым управлял мой соотечественник, я увела в Хагар высоко в небо, над облаками, заранее кивнув Слизерину. Он понимал мои команды без слов, чего не было между Виндой и Сталиным, ведь это не она его воскресила, а Фауст, который был далеко внизу. Яркое солнце ослепило меня, а чешуя в Хагар покрылась коркой инея, как и моя одежда. Мелкий дракон, пусть даже и мертвый, не выдержит долго такой высоты, его крылья начнут промерзать насквозь, и он камнем полетит вниз. А вот драгон и дракониха Винды рискнули подняться за мной, и едва в молочной пелене показались два рубиновых глаза, как мы с Хагар пошли на пролом, прямо по солнцу, чтобы нас не было видно, и длинные, желтые, острые клыки с хрустом вонзились в начавшее замерзать мясо в области шеи. Грозный, протяжный рев, полный боли. Винда от ярости попыталась послать в меня убивающее заклятие, но я увернулась, а драгон тем временем подлетел и вцепился в крыло, отрывая на лету еще один кусок мертвой плоти. Крови не было, но дракониха больше не смогла держаться на высоте и спикировала вниз, и я дала команду в Хагар лететь следом, зная, что Слизерин прикроет меня со спины от нападок Сталина. Они были примерно равны по силе и изворотливости, и без танцев Винды у Салазара даже был шанс выйти из этого боя победителем. Драконы сцепились в высоте, едва мы опустились снова в облака, и уже никто не мешал мне преследовать Винду, которая отчаянно пыталась терять высоту как можно мягче, чтобы не разбиться о землю. Но в Хагар, быстро набрав скорость, подлетела снизу и, разинув огромную клыкастую пасть, сжала челюсти прямо под брюхом белоснежной драконихи, разрывая ее плоть пополам, а я в это время взмахнула рукой и сотворила огромный столб адского пламени, который должен был уничтожить падавшую мертвечину. Мертвая плоть заискрилась синим, повалил густой голубой туман. Винда попыталась в самый последний момент перепрыгнуть на крыло в Хагар, но я направила столб пламени прямо на нее, и она, закричав, мгновенно вспыхнула и метеоритом полетела на промерзшую землю. Убедившись, что дракониха Винды догорела и больше не представляла опасности, я рванула вперед, в сторону войск Фауста, и скомандовала: «Дракарис, в Хагар, Дракарис!» Мощное пламя, вырывающееся из самых недр ада, подчистую выжигало целые ряды мертвецов, шедших на мою армию. Клубы дыма грязно-синего цвета начали взмываться в морозный воздух, и вдруг над головой раздался долгий протяжный вой. «Драгон, ему нужна помощь!» Внизу Том отважно вел дуэль с Фаустом, посреди кучи бившихся насмерть мракоборцев и мертвецов. То и дело взлетали ввысь яркие вспышки всех мыслимых и немыслимых цветов, а где-то взрывались целые столбы пламени, такие же, как сотворила в воздухе я, и что-то мне подсказывало, что это баловался никто иной, как Геллерт Гриндевальд. Я еще раз прошлась драконьим пламенем по ряду нежити, сжигая все на своем пути, и снег плавился вперемешку с землей и кварцем, превращаясь в грязное стекло. А когда мы опустились совсем близко к земле, то я спрыгнула прямо в гущу событий, а в Хагар полетела обратно в облака, помогать драгону и Слизерину. «Вовремя!» — прокричал Том, едва увидел меня, и на нас понеслась стена огня, сотворенная Фаустом. Но Том с помощью посоха в самый последний момент сотворил прочный щит, и огонь взметнулся ввысь и затих. «Катрин, зачем вы здесь мараете руки?» — насмешливо протянул Фауст. Едва мы с Томом плечо к плечу встали против него. «Считайте, что ваш бывший муж не справится в одиночку. Нет, я просто хочу лично увидеть, как он навсегда сотрет с вашего лица улыбку, Ники», — прорычала я, разбив с помощью магии застывшее стекло из морского кварца, и целый ураган осколков понесся в сторону противника. Фауст легко увернулся от них, превратив часть в ромашки, но небольшая часть все же пролетела за его спину и срезала головы нескольким людям, одному мракоборцу и двоим противникам. В воздух поднялся фонтан крови, а я, не теряя времени, воскресила их, заставив всех троих безоговорочно биться на моей стороне, и они всем скопом бросились на ближайших людей в черных мантиях. «Как трогательно, но разве вы не должны быть дома, со своими детьми? Когда бы это все закончилось, я бы обязательно навестил вас с официальным визитом. Не смей трогать моих жену и детей», — прорычал Том, наслав на Фауста мощный разряд молнии, и воздух спустя секунду разорвался от грохота грома. Но Фауст отбился и от этого, и с каждой новой вспышкой камни на его груди горели все ярче и ярче. «Это лишь вопрос времени. На что вы надеетесь, в самом деле? С каждой минутой здесь я становлюсь сильнее, и совсем скоро стану непобедимым. Катрин, что вы можете противопоставить мне? Вашу дружную семью, вдруг пришедшую к миру под смертельной угрозой? Никакая любовь, никакая отвага вас не спасут». Он с силой взмахнул рукой, и в воздух взметнулся ярко-зеленый вихрь, а затем я вдруг оказалась верхом на Вхагар, в самом начале битвы, а между несметными армиями снова лежал нетронутый снег. «Что за?» — распахнул рот Слизерин, оглядываясь по сторонам, и все остальные щупали себя и не могли понять, что случилось. А вот я знала, я пережила это бесчисленное количество раз и знала, в чем было дело. «Если он использует силу камня разума, то мы все обречены», — крикнула я тому, и тот с ненавистью посмотрел на Фауста, стоявшего во главе своего несметного войска, застывшего на морозе. Камень времени уже ему подчинился, осталось совсем чуть-чуть. «Я почти убил этого хмыря», — выругался Слизерин, так как и Сталин, и Винда сидели на своих драконах за спиной Фауста и ждали команды, и я мрачно посмотрела на свою соперницу, которую собственноручно убила, но она снова была жива и улыбалась мне в хищном оскале. «Они знают, как мы поступим», — прохрипела я, посмотрев на густые облака, и надежда проделать второй раз один и тот же трюк с грохотом провалилась. «Да, верно, но и мы знаем, что будут делать они», — хмыкнул Слизерин, выразительно на меня посмотрев. «Начинаем как было, а дальше не дайте ублюдку снова вернуть нас сюда, а я как-нибудь справлюсь с этими двумя». Последние слова он произнес, едва шевеля губы, и понять могла только я одна, и я кивнула, согласная с этим вариантом. «Слизерин с Вхагар смогут ненадолго сдержать Винду со Сталиным, а мы с Томом разберемся с Фаустом. Инфантерия, Вараус 1», прогремел грозный голос над полем, и я следом закричала: «Вперед, за вашу королеву!» Мы снова взмыли в воздух, но теперь я самостоятельно направила Вхагар на Сталина, прекрасно зная, как дракон Винды хрустел на клыках Вхагар, и теперь ярко-зеленому молодому дракону пришлось плясать и уворачиваться от хищного оскала Вхагар и ее пламени, которое плавило в раз все на своем пути. «Дракорис, Вхагар!» Пролетая над войсками, она выпустила столб огня, и в воздух взметнулся синий туман. На меня тем временем рванула Винда, ведь ее дракониха была чуть больше сталинского дракона, но я у самой земли соскочила, сгруппировалась и покатилась по снегу в глубокий сугроб, а Вхагар полетела ввысь, к Слизерину. За столбами пламени и дыма меня не было видно, а потому был небольшой шанс, что Винда поверит, что я еще была в воздухе и полетит следом, а я смогу выиграть время для Тома. И, пожалуй, ему уже было пора приводить свой прекрасный план в действие, пока Фауст снова не отмотал все назад. «Кэтрин», — удивился тот, когда я спустя 10 минут сражения подскочила к ним, а вокруг еще бились живые люди, а не мертвецы. «Так быстро», — Фауст мельком посмотрел в воздух, и мы с Томом кивнули и одновременно наслали на него столб пламени, что ему стоило огромных усилий вернуться и переправить его на своих же. Послышались крики, в воздухе раздался запах жареного мяса, а под облаками появился молочно-белый дракон, который вился вокруг драгона, а после они сцепились не на жизнь, а на смерть. «Обманщики», — протянул он, смерив нас взглядом, и наслал на нас взрывную волну, но мы с Томом опять сгруппировались и отразили удар, перенаправив его с помощью мощного щита в воздух. «Пора доставать Джокера из рукава», — процедила я сквозь зубы, снова создавая мощные чары огня. «Слизерин долго один не протянет, а Фауст скоро получит силы двух остальных камней и станет личим, а если он превратит треугольник в личдом, то станет бессмертным навеки. Том, думаешь, пора?» Я застыла на мгновение, но все же выпустила мощный столб пламени, и пока Фауст гасил его снегом, разбросанным вокруг, превращая в пар, Том кивнул мне и достал из кармана черного зимнего пиджака две половинки камня смерти. Не веря своим глазам, я распахнула рот, и Фауст, увидев ярко-красный рубин в руках Тома, тоже оторопел. Неужели Том все-таки не верил в нашу победу без камня? Или он хотел, чтобы я до последнего верила, что останусь жива, хотел подарить мне драгоценные минуты тишины в компании близких и детей, чтобы я думала о них, а не неминуемой смерти? А теперь пришло время выполнить наконец свое предназначение и закончить все это. «Откуда?» – удивленно прошептал Фауст, ведь он, как и я, совсем не ожидал увидеть целый камень здесь, да еще и в руках Тома. Я же, шумно выдохнув, молча протянула руку, но Том лишь шагнул в бок от меня и перехватил посох. «У меня давно работает один ловкий вор, для которого кража редкостей – обычное дело», – усмехнулся Том, и для меня внезапно стало ясно, как божий день, что Антоха вчера вовсе не Селли был. «Господи, отойди, Кейт!» «Что? Нет!» Но не успела я прокричать эти слова, как Том скрепил обе половинки камня смерти, и разлом на одном из них еще больше засиял, а после он вынул белоснежный камень в посохе Слизерина, бросил его на грязный снег, и вставил уже целый камень смерти в посох. «Нет, не смей!» Посох мгновенно налился кровью, будто бы его древко пропитала лава. Камень же засиял в морозном воздухе еще ярче, чем когда было еще, но только Фауст начал шептать чары, и показался зеленый вихрь, как Том взмахнул посохом, словно бы мечом, и побежал вперед, на противника. И еще один взмах, последний, и целый камень смерти коснулся треугольника с камнями древних, и тот разломился на четыре части, а камни посыпались наружу. Ноги Фауста подкосились, вихрь времени исчез, а Том направил на него посох и одним словом сжег дотла, что на его месте остался лишь пепел. «Вот эта мощь!» — выдохнул Том, сжав с силой посох, и взмахнул им в воздух, будто бы призывая кого-то. Камни, упавшие в снег, на моих глазах растворялись один за другим, будто их и вовсе здесь никогда не было, и я прекрасно знала, кого еще последует такая участь. «У тебя же был запасной план, да?» — прошептала я, упав на колени в снег, и Том повернулся ко мне, медленно растянул губы и выдохнул. «Нет, Кейт, это был весь мой план». С его губ сорвалось белоснежное облачко и растворилось в воздухе. Древко начало тухнуть и рассыпаться, превращаясь в пепел, и пеплом же становились пальцы Тома, которые касались посоха. «Нет, один мой вдох, и все его тело мгновенно стало пеплом, который развеял первый же резкий порыв ветра с моря. На поле все затихли. Армия Фауста стала рассыпаться следом за своим хозяином. Один за другим скелеты и прочая нежить стали превращаться в прах, а над головой раздался один, а следом и другой протяжный вой. Драконы тоже были частью создания Фауста и не могли жить без его подпитки. Из-за молочных туч выглянуло солнце, и я заметила в воздухе падающую точку, похожую на птицу. Но это была вовсе не птица, а Винда, дракониха, которой медленно рассыпалась на куски мяса. Дракон быстро спикировал и поджег ее, и она в одно мгновение стала единым целым со своим приспешником, в которого так безбожно верила. Когда исчезла армия нежити, живые стали сдаваться в плен, а в воздухе начали раздаваться восклики радости. Но я продолжала с отчаянием смотреть на одну точку, там, где рассыпался на части том, и шептала одно лишь слово. Нет. Примечание. Все самое интересное в моем ТГ. HTTPS://метавелу. Ну и на печеньки. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321128651. 1. Пехота. Вперед. Вернуться к тексту. 2. Пехота. Вперед. Вернуться к тексту. Глава 25. Кости. Кать, мы выиграли. Кать. Антонин на радостях подбежал ко мне прямо по раскуроченному снегу, больше похожему на грязь, а я никак не могла заставить себя пошевелиться, никак не могла поверить, что «ты знал», наконец прохрипела я спустя длительное молчание, и Антоха шумно вздохнул и посмотрел на горстку пепла, где еще недавно стоял Том. «Это ведь ты достал ему половину камня?» «Да, да, я, хотя это было непросто. Я, знаешь, я до конца не верил, что он так поступит. Я же передал ему твои слова насчет силы камушка, но он сделал. Он спас всех нас, спас тебя. Он сделал», отозвалось в голове, но я не могла, не могла, никак не могла в это поверить, хотя все произошло вот здесь, на моих глазах. «Кать, эй, что здесь происходит?» Я даже не заметила, как Слизерин спустился на землю, а дракон снова улетел в облака. И все же он подошел к нам и встал за моей спиной, хотя я никак не дала понять, что видела его. Так негоже это. Слизерин неожиданно подхватил меня под руки, а после отряхнул мое закрытое платье и насильно развернул меня, чтобы я смотрела ему в глаза, и прорычал. Он пал смертью храбрых, сделав то, что сделал бы любой из нашего рода. Защитил свою семью. А теперь возьмите себя в руки, ваше величество, и гордо возглавьте свое войско в лучах победы. Огоревать будешь потом, вся ночь твоя, если тебе это угодно. Вы правы, Салазар, хрипло выдохнула я на морозе, и с огромным трудом запечатала боль внутри себя, хотя ее нисколько не стало меньше. Победа наша! Едва я громко прокричала это на все поле, как вверх взметнулось не меньше тысячи пик, копий и стрел в знак поддержки. И я оглядела свою бессмертную армию, мысленно поблагодарила их и начала шептать чары, чтобы пустить ее по ветру, как это произошло с армией Фауста и им самим. А когда на поле остались лишь живые люди, которых было примерно около сотни, я принялась оценивать потери, ведь только с нашей стороны было не меньше 150 человек. 47 заложников, которые тряслись от страха, что Вхагар, пристально следившая за пленными, одним махом испепелит их дотла. Остальные были наши люди, и некоторые из них были сильно ранены. «Мистер Бруствер», – прошептала я, увидев снегу знакомую черную мантию, а рядом уже сидел Геллерт и пытался сообразить какие-то повязки. «Дело плохо, Катрин, посмотрите на его грудь». Геллерт чуть распахнул мантию, и на глаза сразу вышли глубокие порезы, сочившиеся кровью, что можно было увидеть сероватые ребра. Одно легкое было точно пробито, судя по синеватому оттенку кожи и глубокой одышке. И я, с трудом вспомнив принципы оказания первой помощи, опустилась на колени, достала из кармана мантии обсидиановый кинжал, который с осени стал моим верным другом, а после замахнулась и ткнула острием в пятое межреберье справа. «Кейт, что ты делаешь?» Дамблдор сразу же подошел к нам и ошеломленно посмотрел на меня, ведь со стороны могло показаться, что я все-таки сошла с ума, даже не использовав камень смерти, и решила добить действующего министра магии, чтобы самой занять его место. Но я всего лишь переводила клапанный пневмоторакс в открытый, чтобы воздух мог выйти из грудной клетки и не сдавливал второе легкое и сердце. Бруствер на глазах порозовел и чуть сильнее задышал, и я принялась шептать чары, пытаясь уменьшить раны на груди. «Что ж, господин министр, надеюсь, у вас достаточно помощников, потому как в Мунго вы проведете не меньше месяца», пробурчала я себе под нос, накладывая повязки, а рядом уже появились добровольцы, готовые транспортировать раненых прямиком в госпиталь. «Спасибо вам, целитель Гамп», с трудом прошептал Кеннет Бруствер, когда я наконец выпрямилась, окончательно остановив кровотечение и забинтовав его почти как мумию. «Я в вас не ошибся, и в нем тоже. В это мгновение меня саму будто бы проткнули кинжалом в области сердца, но я быстро взяла себя в руки, сдерживая боль там, где ей было самое место», криво улыбнулась, почти дежурно, а затем отошла к следующему пострадавшему. Руки поначалу совсем не хотели слушаться, и мне приходилось думать и вспоминать нужные заклинания, хотя одно время они отскакивали у меня от зубов, даже если разбудить глубокой ночью. Но неожиданно я почувствовала облегчение. Кеннет Бруствер обратился ко мне, целитель Гамп, а не ваше величество или моя королева. Он всегда так обращался ко мне, намекая на мое истинное призвание, и я с каждой перемотанной раной, с каждым снятым заклятием мне было легче. Словно бы я вдруг после долгой разлуки снова вернулась домой. Один за другим пострадавшие перемещались в Мунга, и я могла вполне четко представить, какой там поднялся переполох. А когда больные на поле закончились, я оседлала в Хагар, подобрала Антоху, и мы вместе со Слизерином на драгоне полетели домой. Морган, увидев меня на пороге, засиял так, будто бы перед ним предстал сам Господь и даже пустил слезу, которую сразу же смахнул. «Мама, мама, привет, мой хороший», — с улыбкой прошептала я, подхватив на руки сына, и прижала его к груди. «Дедушка хорошо себя вел, ты следил за ним?» «Да, следил», — важно ответил Томми и посерьезнел. Он отказался есть омлет и кашу и все утро курил, и не выпил ни одной микстуры, что ты оставила. Мы с Тессой пытались. Развернувшись, я строго посмотрела на провинившегося деда, и Морган, всхлипывая, прохрипел: «Я все выпью, моя золотая, и съем, Кейт, как я». «Я тоже, Морган», с улыбкой выдохнула я, снова сжав Томми в руках, и сердце стало ныть чуть меньше, ведь жертва Тома была вовсе не напрасной. «Я тоже. А где Том?» Тесса все это время стояла в стороне и смотрела, кто заходил внутрь. И когда в дверь зашел Слизерин и захлопнул ее за собой, то она помрачнела и с тревогой посмотрела на меня. А я даже не знала, что ей сказать, ведь ее отец опять умер. Как это можно было объяснить? «Он уехал по делам», вместо меня пробасил Слизерин, подхватив внучку на руки, и она с тревогой выдохнула: «По очень важным делам, мистер Бруствер тоже, как и твой директор и мистер Гриндевальд». «Ладно, хорошо», протянула Тесса, расстроившись, но не так сильно, как если бы узнала об очередной смерти. «Мама, а где папа?» Томми сжал мои плечи и с еще большей серьезностью посмотрел мне в глаза, и я тяжело вздохнула, так как настоящий его отец только что погиб на моих глазах, а приемный был непонятно где, и я даже в последнее время мало интересовалась этим вопросом. «Он меня совсем забыл, и тебя тоже?» «Нет, солнышко, нет», вздохнула я и поцеловала его в щеку. «Его путешествие просто очень сильно затянулось, но скоро он снова будет с нами. Дедушка обещал все съесть и все выпить, проконтролируешь?» Я отпустила сына на пол, и Томми сразу же расцвел очередному важному поручению, а Морган поджал губы, видимо, не сильно-то он и хотел выполнять только что данные обещания. И когда мы все дружно двинулись в столовую, то он специально пошел медленнее, чем обычно, и прошептал мне на ухо: «А что случилось-то?» «Том сжег камнем смерти Фауста и сгорел сам», прошептала в ответ я, причем каждое слово давалось мне с немалым трудом, и Морган вдруг хмыкнул: «И ты расстроилась?» Не совсем понимая его тона, я удивленно распахнула глаза, на что Морган лишь махнул рукой и бросил: «А, ваши дела, разбирайтесь сами, лишь бы мои девочки больше не плакали. Слушай, а если так, то значит, к твоему Дерку вернется память?» «Ммм, вряд ли», вздохнула я, как следует задумавшись над этим вопросом, о котором как-то вообще не подумала. «Чары изменения памяти, одни из самых сильных, они не проходят со смертью того, кто их наложил, могут только немного ослабнуть. Да и Том он как бы и до этого не был слишком живым, я имею в виду, когда накладывал их, так что я даже не знаю, считается ли, что он умер. Даже думать не хочу на эту тему, засранец найдет, как выпутаться и снова мозолить тебе глаза», выругался он и ускорил шаг. «Томми, подожди деда». Я почему-то не задумывалась раньше, сколько же людей откровенно недолюбливало Тома, в том числе и ненавидела. Взять хотя бы Грюма. Он даже предал меня, лишь бы отомстить убийце своих родителей, причем он ни разу не дал понять, как же относится к моему постоянному спутнику в последнее время. Или просто я не видела, или же Том сам вел себя так, будто бы его все обожают, несмотря на его кровавое прошлое и крайне несносный характер, и я сама успела в это поверить. Неужели у него на самом деле не было никакого запасного плана, чтобы вернуться? Прошло несколько дней, а я все никак не могла расслабиться, будто бы предельно сжатая пружина, которая не может вернуться в прежнее состояние. Мне все время казалось, особенно ночью, что за мной кто-то следит из тени, мне казалось, что Фауст никуда не исчез, а только затаился, и что совсем скоро он снова объявится, и весь этот кошмар снова вернется, только со мной уже не будет никого в качестве поддержки. Этого я боялась больше всего, остаться во мраке совершенно одной. Жизнь же потихоньку возвращалась в прежнее русло. Фауст так до сих пор и не выскочил, как черт из табакерки, и все окружающие все больше убеждались, что он действительно сгорел. Как и Том, но мой бывший муж как-то же нашел способ, чтобы вернуться на этот свет, зная, что я собираюсь его убить. А тут он сам пошел на верную смерть. Как? Чем больше я думала над этим, тем меньше могла понять, чьего же возвращения я боялась больше, Тома или же Фауста. Том вернулся с помощью крестража, но все крестражи, помимо одного, мы с Дерком уничтожили. Вопрос был только в диадеме, и если Том вернулся благодаря ей, а это, скорее всего, так и было, то больше она не являлась крестражем. Были ли еще, решился ли он расколоть душу и создать один сейчас, накануне смерти, а Фауст, насчет последнего у меня были большие сомнения. Фауст всецело надеялся на треугольник, считая, что собрав все камни, он будет неучтожимым. Возможно, это действительно было бы так, впитая он силу всех камней, но мы нашли способ уничтожить его и отправить гореть в Сид. О том, был ли у него еще один крестраж, чем больше проходило дней с момента битвы с Фаустом, тем больше времени я начала проводить в кабинете Тома. Тесса вернулась в Хогвартс, ведь учебный год никто не отменял, хотя у нее было официальное разрешение какое-то время не присутствовать на уроках, подписанное лично директором Хогвартса. Дамблдор вернулся на свой пост, а Геллерт улетел к своим тепличкам, за которые он так сильно переживал. Подозреваю, что Нюхлерал там уже наделал делов, что хватит на не один месяц. Кеннет Бруствер восстанавливался в Мунго, и роль временного министра ко всеобщему удивлению предложили Гарольду Фауле, который внезапно согласился, пусть и ненадолго. Я так и не поняла, как к этому всему относилась Элеонора, так как старалась максимально спрятаться от людей в своей тоске, а Элли с Антохой не сильно-то горели желанием выходить на люди, наслаждаясь обществом друг друга, хотя все мы были под одной крышей. Вначале я просто сидела за просторным письменным столом, пытаясь додумывать что-то и строить теории. Но когда от подобного занятия начала болеть голова, то я принялась разбирать накопившиеся бумаги. Кое-что пришлось отдать в Мунго Брустверу и в Министерство Фауле, кое-что я просто выбросила или отложила в сторону, подумав, что если кому-нибудь это понадобится, то он просто придет и спросит. Но никто не приходил, и я наконец добралась до ящиков стола. В самом верхнем была моя фотография и фотография маленькой Тессы. И колдографии я уже видела и еще 4 года назад собственноручно спрятала сюда. Интересно, Том нашел их, доставал, ответ на мой вопрос лежал рядом. Там в отдельной папке были мои письма в период нашего противостояния. Они были смяты, пожелтели от времени, краешки начали рваться, было видно, что их перечитывали бесчисленное количество раз, хотя ничего такого я и не писала. Наоборот, я удивленно посмотрела на эти письма, поражаясь, как же все изменилось с этой осени, когда Том вернулся, а Дерек исчез.